На его лице появилась насмешливая улыбка. — Нельзя, — я убежденно ответил, — определенно нельзя. — Тогда как же это назвать? Как ты объяснишь, что меня не влечет ни к какой другой женщине, что я думаю только о тебе, что каждый час моей жизни заполнен только тобой? Как ты это назовешь? Я пожала плечами. Я не знаю. Во всяком случае, не назову любовью нечто совершенно абстрактное, то, что не стремится как-то выразиться. Ты избегаешь меня? Я избегал постоянно. Я избегаю тебя с тех пор, как ты выбрала другого. Но, дорогой мой, неужели ты не можешь себе представить, что между мужчиной и женщиной не обязательно должно быть что-то такое, что связывало бы их на всю жизнь, а в конце ее укладывало бы в совместную могилу? Ну почему, например, мы не могли бы быть друзьями? Почему нам не встречаться, не иметь возможности обмениваться мыслями, улыбками, огорчениями и радостями? Ведь существуют тысячи форм и окрасок дружбы, тысячи видов симпатии. Почему, например, ты считаешь приятным и возможным общение с мисс Норман и отказываешься от встреч со мной? Очень просто. Она мне совершенно безразлична. Ах, вот как! Вот значит как! Значит, людей, которым мы питаем какие-то более нежные чувства, нам следует старательно избегать. — Да, — кивнул он. — Если мы не можем быть с ними всегда, лучше их избегать, чтобы не ранить свое сердце, — закончила я не без ехидства. Он закусил губу. — Как это смешно, правда? — О, нет, — возразила я, — это совсем не смешно. Это вызывает негодование. Меня возмущает мысль, что ты лишаешь меня своего общества из-за каких-то иллюзий. Неужели ты в самом деле не видишь, как нелогичен? Значит, если тебе предлагают, например, телячью котлету, то ты вскакиваешь и убегаешь, потому что можешь согласиться только на целого теленка с копытами, хвостом и не на крупицу меньше. Такое сравнение ни о чем не говорит, — нахмурился он. Напротив, нахожусь здесь абсолютную аналогию. Я хочу подарить тебе дружбу и как можно больше сердечности. Вот поцеловала тебя, и мне не было неприятно. А ты соглашаешься уделять мне немного времени только на условиях пожизненных, аж до страшного суда. Ну, разве это не может раздражать? Я, конечно, верю тебе, что мисс Норман не представляет для тебя особой ценности, охотно верю, но протестую против того, что ты отвергаешь меня. Он покачал головой. — Ты не хочешь понять меня, Ганочка. Так объясни. Взяла его руку. — Не сумею. Вероятно, мы не сможем понять друг друга никогда. Ну вот, опять это слово «никогда». Подскажи мне. Ну, попытайся. Когда-то мы разговаривали часами, и ты не жаловался на отсутствие у меня сообразительности. Может быть, и сейчас нам удастся найти общий язык? Он поднял на меня наполненные тоской глаза и промолчал. Я стала рядом и кончиками пальцев начала гладить его волосы. Думала, он отстранится, но он только сказал: «Прошу тебя, не делай этого». «У тебя такие мягкие волосы», — отозвалась я тихо. «Это, кажется, признак доброты. Но почему же ко мне недобр? У меня было столько надежд после нашей случайной встречи в Кренице». Провела ладонями по его лицу. «Может быть, ты и любишь меня, но, скорее всего, я не нравлюсь тебе. Скажи, почему я тебе не нравлюсь? Вот сейчас прикасаюсь к твоим губам, а мне кажется, что мне больше угрожает какая-то опасность, чем поцелуй». Голос его сквозь сжатые зубы звучал глухо. «Ганка, ты играешь с огнем». Я чуть не расхохоталась. прозвучало, ну, прям как из довоенного романа. Но забавнее всего, что было это, несомненно, искренне. Хочу внести в дневник пани Эреновицкой некоторые пояснения. В нашем современном языке ответ пана Романа Жаранского звучит, конечно, как анахронизм. Новейшая литература, кино и театр избегают по мере возможности подобных формулировок. Однако я предлагаю проделать опыт. Давайте подслушаем, например, разговор настоящих влюбленных. Мы найдем там все, начиная от удивления, что под ногами не растут цветы, и заканчивая декламацией «Ты май, ты рай, ты весна». Искусство опережает жизни, этому не следует удивляться. Влюбленные же в момент наивысшего подъема чувств не имеют времени задуматься, насколько современно их выражают. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы читатели утратили симпатии к пану Жаранскому из-за одного лишь его высказывания. К сожалению, когда я с тобой пыталась расшевелить его, у меня такое чувство, что рядом со мной айсберг. Почему ты так холоден ко мне? Ганка, ты не знаешь, до чего можешь довести меня, — шептал он едва слышно. Голос его прерывался, дрожал. Очень забавно. Это я-то могла не знать. Боже мой, какие же наивные эти мужчины! Я слегка прижалась к нему. Тогда, наконец, он не выдержал, схватил мою руку, как голодный волк. Еще никогда никто в жизни так не целовал мне руки. Это было захватывающе. И казалось, сейчас произойдет что-то неожиданное. Он рванулся и так же стремительно схватил меня в объятия. Это замечание предназначено исключительно для автора дневника. Я хочу напомнить, как только что пани Ганка смеялась над словами пана Романа, а сама употребила устаревший оборот «схватил меня в объятья». Насмехался жбан над горшком, а оба черные. Как часто мы забываем эту пословицу. В оправдании пани Реновицкой я должен признаться, что я сам, как автор, нередко встречаюсь с трудностями, когда нужно передать словами определенные чувства и действия героев. Даже такой замечательный мастер стиля, каким был Флобер, часами мучился над своей великолепной прозой, очищая ее от всякого рода неточностей, погрешностей, банальностей. Современный темп жизни не позволяет работать так кропотливо. К своему стыду, я иногда в собственной прозе нахожу такие серьезные недочеты, как, например, нечаянная рифма. Но меня утешает то, что, выловив такой перл в каком-нибудь из моих произведений, многие мои собратья по перу переполняются радостью. Я уже не говорю о господах критиках и рецензентах. Возвращаясь к употреблению шаблонных оборотов, хотел бы отметить, что изобретательность в этой области минимальна и очень редко бывает удачной. Попытки улучшить писательскую технику зачастую приводят к чудачествам и искажению стиля, к его усложнению. А именно простоту я считаю первой и главной заповедью любого творчества. После появления моих первых книг со всех сторон по-дружески или наоборот меня похлопывали по плечу именно за простоту изложения. В Польше, после Пшибышевского и Жеромского, а также во времена Бандровского, считалось, что для простоты двери в искусство закрыты. В это верили так свято, что даже не замечали существования Пруса, Сенкевича и пана Тадеуша, этих великих образцов простоты, а позднее очень удивлялись, почему прекрасно изданные произведения Жеромского на Западе совершенно не пользуются популярностью. Все дело было в том, что английский или французский читатель их просто не мог переварить. Они были для них чем-то экзотическим как по форме, так и по содержанию. некоторую популярность моих произведений, критика любезно связала с простотой их изложения и нашла для меня определение «кормитель широких масс». Возможно, критика права. Что поделаешь? По крайней мере, меня это не огорчает. Мицкевич мечтал о том, чтобы его книги попали под крыши. Если великому поэту-пророку можно было мечтать об этом, так пусть и мне, скромному повествователю, будет великодушно позволено. Я хочу извиниться перед читателями, что занимаю их время своими личными проблемами. И если меня не мучают по этому поводу угрызения совести, то лишь потому, что большинство читателей наверняка пропустит мой комментарий, чтобы вернуться к дальнейшему ходу событий дневника. Поэтому как можно скорее передаю слово его автору. «Ты доводишь меня до безумия, до безумия!» — шептал он, задыхаясь. Он сжимал меня в своих объятиях все сильнее. И, признаюсь, мне не было неприятно. Изумительное чувство, когда, например, подобным образом обнимает то-то, это не производит на меня никакого впечатления. Я тогда думаю о помятом платье, о том, что могут остаться синяки, но сейчас видела только полузакрытые, горящие глаза с длинными, вздрагивающими ресницами. — Так все-таки ты меня любишь, — шепнула я. — как сумасшедший! Он говорил что-то еще, но я уже не могла разобрать слов. А жаль. Может быть, насладилась бы еще такими перлами, как игра с огнем. Потом он уже ничего не говорил, а только целовал меня. — Как приятно поддаваться такому урагану! Возникает чувство какой-то опасной безопасности. Его горячее дыхание просто обжигало меня. «Опомнись, Ромек!» — неосторожно прошептала я тоном, который призывал к чему-то совершенно противоположному. Однако этот сумасшедший не обратил ни малейшего внимания на мой тон, зато ухватился за слова, как за спасительный круг. Внезапно, в тот момент, когда меньше всего этого можно было ожидать, он отскочил от меня, как ошпаренный. Бессознательным движением руки взъерошил волосы второй рукой, сдвинул галстук и простонал: «Боже, боже!» Не успела я опомниться и что-нибудь предпринять, как Ромек схватил пальто, шляпу и выскочил в коридор. Ну вот что оставалось делать? Не могла же я догонять его. Меня только охватил ужас при мысли, что он встретит кого-нибудь в коридоре, и тогда домыслам и сплетням не будет конца. «Правильно! А что можно подумать о женщине, из номера которой выскакивают и панически убегают мужчины?» Как странно. Мужчина в полубессознательном состоянии, забыв под влиянием сильных переживаний о Божьем свете, о дружеских отношениях, о необходимости соблюдать приличие, никогда не забывает о своем пальто и шляпе. Вообще говоря, вся эта история скорее рассмешила меня, чем рассердила. Я ведь заранее знала, что он поведет себя именно так. Глупый. Чтобы больше не думать об этом, решила почитать журналы, которые купила несколько дней назад в киоске «Рух». И все-таки Ромик испортил мне настроение. Я никак не могла собраться с мыслями. Этому парню нужно было родиться во времена трубадуров и носить на шлеме перчатку дамы своего сердца. Для современной эпохи такой тип совершенно непригоден. Я так рассердилась на него, что хотела поместить его в дневнике под настоящей фамилией. Но Долен Гомостович убедил меня отказаться от этой затеи. Он утверждал, что это было бы несправедливо по отношению к Ромеку. Может, он и прав. Я написала письма маме и Яцеку. Разумеется, ни словом не обмолвилась о мисс Норман. Не хотелось идти на ужин, тем более, что пана Ларсена сегодня нет, а приехали Скочневские. Мне пришлось бы сесть с ними и скучать весь вечер. Я попросила принести мне что-нибудь в номер. Сейчас сижу и пишу. Интересно, когда придет ответ из Бургоса?